женилась. Ну ты тогда прямо щека отнялась. Где еще одна страница, что ты скачешь как чумной? Я зашел, хотел умыться, порошок искал зубной. Вот одна, где вторая, ты же помнишь, было две. Я вообще не понимаю, разве можно бить по голове? Отдай, убью, чего? Отдай, ты что, не брал я письма твоего? Да как ты мог подумать подобную? Клянусь, не видел, не трогал, не